И Лопухин кивнул на дно своей ямы, где стояли несколько полуразобранных иномарок. Рядом с ними, под навесом, маленький небритый старик в заношенных штанах и выцветшей ковбойке стучал войлочным молоточком по смятому в гармошку крылу машины. Это и был отец Анны, бывший зэк, бывший инженер-майор и командир ремонтного батальона танковой дивизии 2-го Украинского фронта, бывший начальник технической службы транспортного управления Моссовета, а после смерти матери — алкоголик, пропивший даже свои фронтовые ордена и медали. Анну всегда восхищала и ужасала его биография. В 1934 году Сталин отправил в Соединенные Штаты Америки на стажировку на заводы Форда группу молодых технических гениев, будущих создателей первого советского автомобильного завода. В этой группе был 23-летний Евгений Крылов, отец Анны. В 1935-м, вернувшись из Америки и играя в теннис, отец сказал своему партнеру, что лучшие в мире автомобильные двигатели делает, конечно же, Форд. На завтра отца арестовали за антисоветскую пропаганду и после приговора тройки отправили в Сибирь. Правда, в те годы арестованных еще не возили в скотских вагонах, и 10 врагов народа ехали в спальном вагоне под надзором одного единственного конвоира. За четой на очередном полустанке этот конвоир достал из полевой сумки запечатанный конверт с надписью «Крылов Е.И.», вручил отцу, показал на какую-то вышку в тайге и сказал: «Иди до той вышки, там КПП, отдашь пакет, и тебя устроит». Отец дошел до вышки, вручил конверт дежурному, и тот, открыв этот пакет, прочел отцу его приговор — 10 лет лагерей. Но на самом деле и лагерей в то время еще не существовало. ГУЛАГ только-только создавался руками самих врагов народа. Ровно через неделю после прибытия отца в зону сюда пришли составы с 2000 арестантов и вагоном топоров и пил. Начальник зоны вызвал Крылова, постелил перед ним карту окрестностей тайги и сказал: «Возьмешь 600 зэков, сотню топоров и взвод охраны. Пойдешь сюда», — он ткнул пальцем в какой-то урман на карте, «месяц на обустройство, а через месяц, чтобы начал производить доски, дверные косяки и оконные рамы. Не выполнишь — расстреляю. Вопросы есть?» «Есть», — сказал отец. «Какого размера должны быть оконные рамы?» Начальник смотрел на него долго, в упор, потом сказал: «Барачного размера, твою мать! Лагеря будем строить!» В декабре 1939 года, когда началась война с Финляндией, со всей тайги пригнали в Читу несколько тысяч зэков, выстроили их в каре на привокзальной площади, и какой-то московский оратор закричал им с трибуны: «Дорогие товарищи, произошла трагическая ошибка. Вас осудили безвинно. Родина перед вами в неоплатном долгу. Но Родина в смертельной опасности. Финны грозят захватить колыбель революции Ленинград. Все на защиту Отечества по вагонам!» И те же поезда, которые привезли врагов народа в Сибирь, увезли их на запад спасать Красную армию от разгрома. В Колпине под Ленинградом им выдали винтовки образца 1913 года и по 10 патронов на человека и бросили в первый бой. А когда Красная армия победоносно прорвала линию Маннергейма и Молотов подписал с финнами мирный договор, всех оставшихся в живых врагов народа и спасителей Ленинграда разоружили, погрузили в теплушки для скота и повезли обратно в Сибирь. Правда, по дороге, когда поезд несколько суток стоял под Москвой, отец сбежал из вагона на час повидать отца с матерью, а затем вернулся и покатил в Сибирь. Защитникам Отечества время пребывания на фронте даже не засчитали в срок заключения. Строительство ГУЛАГа продолжалось по всей Сибири и по всей стране. Но еще через два года, в октябре 1941-го, снова Читинский вокзал, снова тысячи зэков на привокзальной площади, снова кумачевая трибуна и те же слова. «Дорогие товарищи!» Произошла трагическая ошибка. «Родина перед вами в неоплатном долгу, но Родина в смертельной опасности. Гитлеровские войска вышли к Волге, к Москве, к Сталинграду. Все на защиту Отечества, по вагонам!» Отец начал войну шофером под Сталинградом, а закончил на Эльбе командиром ремонтного батальона танковой дивизии 2-го Украинского фронта. И на этом пути, в самом начале, где-то под Камышином, получил первое ранение, то есть кровью смыл вину перед Родиной. Судимость за антисоветскую пропаганду. Эта кровь открыла ему путь к командирской должности, и заодно в санитарном поезде растопило сердце 17-летней медсестры Оленьки Подлипкиной, которая и стала его женой и Аниной матерью. До 4 лет Аня не видела отца, но по его аттестату они с матерью получали денежные пособия и скудные пайки, которые делили с дедушкой и бабушкой, родителями отца. А в 1946-м, когда отец приехал из Германии на собственном трофейном БМВ с орденской колодкой на груди и майорскими звездочками на золотых погонах, за ним явились через 3 суток ночью и снова увезли на Лубянку. Оказывается, судимость была снята условно на время войны, и только личное вмешательство маршала Тимошенко, которому наутро после ареста отца бросилась Анина мать, спасло майора Крылова от 3-го путешествия в Сибирь. Вместо сибирских лагерей отца определили механиком в гараж при ХОЗУ Московского управления КГБ. Через год он уже был начальником этого гаража. Но самым удивительным в этой биографии было то, что после всех этих примечательных событий отец остался ярым сталинистом. Схоронив в 1972 году любимую жену, запив по этому поводу и потеряв все – работу, персональную машину, партийный билет и внука, который стеснялся своего деда-алкаша. Он сохранил одно – любовь к Сталину. В квартире, из которой отец вынес и пропил все, вплоть до утюга и фронтовых орденов, продолжал висеть портрет генералиссимуса. Именно таких спившихся технических гениев собрал в свои ямы Иван Лопахин. Каждый день, рано утром, он сам лично на своем сером и шином «Жигуленке» приезжал за отцом на Лесную улицу, наливал ему стакан водки, закрывал бутылку пробкой и говорил: «Тё, Кузьмич, остальное получишь в обед». И отец покорно садился в машину Лопахина и ехал с ним в яму выпрямлять, залуживать, запаивать до блеска корпуса и крылья иномарок, снятые в гармошку, покалеченные или проржавившие до такой степени, что их не взялся бы вернуть к жизни даже сам Форд или японский автомобильный гений Хонда. В обед отец допивал обещанную бутылку и до заката солнца снова выстукивал деревянными или войлочными молоточками по искореженному металлу или переставлял тойотскую коробку передач и фордовский двигатель на французскую Пежо. Иными словами, те сенсационные браки Хонды с Фордом и Тойоты, которые в 80-х годах стоили этим компаниям миллиарды долларов, совершались в 1978 году в подмосковной яме тремя гениальными русскими алкашами за бутылку водки, впрочем, не за одну. После рабочего дня щедрый Лопахин наливал своим работягам еще по стакану и сам отвозил их домой спать.